Глава 12. После деловой встречи Варих спешно покинул торговый терминал и отправился на Ратус. Его переполняли злость, обида и острое желание перемен. В тандеме с Гураном Варих всегда был на подхвате, и это его вполне устраивало. Друг ни в чем его не ограничивал, считая равноправным партнером по бизнесу. Но, как оказалось, оставаться на вторых ролях Вариху не очень-то и нравится. После неудачных переговоров с дельцами системы Фасор у него взыграли амбиции и захотелось во что бы то ни стало утереть нос этим надменным богатеям. По прибытии на Ратус Варих наорал на Аблу, заперся в своем кабинете и словно раненый харш не находил себе места. «Кораблем, видите ли, мой не нравится». Варих взял из лотка выдачи пищевого синтезатора двойную порцию секиры и принялся мерить шагами кабинет. «Считает меня безродным нищебродом, с которым не стоит иметь дело». «Ну-ну, мы еще посмотрим, кто из нас будет смеяться последним». Нейросеть в который раз сообщила о запросе связи от Аблы. Варих чертыхнулся и снова отказал девушке в общении. Однако арварская гетера не собиралась сдаваться, через пару минут в адрес Вариха полетели сообщения очень фривольного характера. Сначала это его дико бесило, но по мере того, как эмоции теряли накал, возникло подспудное чувство вины за свое хамство и желание услышать слова поддержки. Зачастую, когда мужчина по той или иной причине становится уязвим, он рано или поздно начинает нуждаться в поддержке близкого человека. Варих не был исключением и в конце концов сдался на милость Аблы. После пары вопросов Арварка сразу поняла, в чем дело, и взяла его в оборот. Где лаской, а где добрым словом, она привела своего мужчину в состояние душевного равновесия и вернула былую уверенность в себе. Одновременно с этим сменилась и локация. Из кабинета парочка переместилась в спальню. «Варих, ты сильный мужчина, настоящий воин!» Абла поцеловала его в плечо и продолжила. «Собери свой клан, создай мощный флот и бери себе все, что понравится!» Варих усмехнулся и поцеловал девушку в губы. В данный момент она пыталась до него донести основные принципы, по которым жили мужчины Империи Арвар. В первый момент слова Абла показались Вариху анахронизмом. Он не собирался сколачивать банду и заниматься пиратством. Но затем он пришел к выводу, что сама того не ведая, чернокожая гетера направила мысли своего мужчины в нужное русло. «А ведь моя шоколадка права», — Варих провел рукой по оливковой коже девушки, ощутив ее упругость и шелковистость. «Надо форсировать свою жизнь, обрастать надежными людьми, расширять свое дело, не плестись в фарватере Гурана. Рудовоз — это только начало, дальше больше, получение гражданства Федерации Нивэй. Одно дело вести бизнес с дикарем и совсем другое с гражданином ведущего государства Содружества. Имея корпорацию, приличную сумму кредитов на счету и недешевые активы в виде двух кораблей, вполне можно рассчитывать на положительное решение миграционной службы». Из задумчивости Вариха вывели ласки Аблы. Чернокожая гетера нежно гладила его в разных местах, вызывая в теле истому и желание близости. Обретя ясность в дальнейших действиях, Варих отбросил остатки сомнений и твердо решил как минимум пару раз вдумчиво отблагодарить свою чернокожую музу. Разгоряченных алкоголем мужиков вечно тянет на разного рода подвиги. Торос с его людьми не были исключением, Цаги от них тоже не отставал, поддержав предложение размяться на арене. В отличие от центральной арены системы, где бои зачастую заканчивались летальным исходом, арена в заведении, где отдыхали члены команды Ратуса, носила скорее прагматичный характер. После обильных возлияний шахтеры и наемники предпочитали продолжать веселье, мутузя друг друга почем зря. Владельцы заведений учли эти пожелания, организовали подобие арены и тем самым существенно сократили затраты на восстановление испорченного интерьера. Прежде чем попасть в помещение арены, посетители сканировали, попутно определяя, какие импланты тот имеет и насколько модифицировано его тело. Таким образом шла подборка соперников, дабы избежать серьезного членовредительства и смертоубийства. По договоренности бойцы могли использовать разного вида оружия, как правило, они останавливали свой выбор на колющих и режущих предметах. В центре помещения арены располагался приличного размера круг, огороженный энергетической клетью. Неподалеку от него сиротливо стояла простейшая медицинская капсула, а потолок и стены усеивали голопроекторы. Помимо всего прочего, любой желающий мог сделать ставку на того или иного бойца и в случае удачи заработать немного кредитов. Торос и компания развлекались в помещении арены более 3 часов. В конце концов, фортуна повернулась к тулусцам лицом и позволила пару раз удачно сделать ставки. первом случае все поставили на ерморца и не прогадали, а второй раз сделали ставку против пьяного в лоскуты Тороса. Какой-то шустрый шахтер за полчаса сделал из него отбивную, попутно выбив не только дух, но и желание продолжать рукомашество. «Все, хватит чесать кулаки, пора пощупать женские прелести», – провозгласил Торос, выбираясь из чрева медицинской капсулы. Коллектив дружно поддержал инициативу лидера и направился в бордель. После суток чревоугодия, возлияния и разврата Торос с земляками покинули заведение, тепло распрощались с Цаги и отправились на Ратус. Ремонтные работы на Аширском транспорте близились к завершению, и Ратус готовился покинуть негостеприимную верфь. Халши в который раз устроил перепалку с ее владельцем. Ушлый аширец по-прежнему не терял надежды так или иначе содрать с убыточного клиента немного кредитов. На этот раз Хуфи решил прикарманить срезанный с Ратуса металл. «Контейнеры с ломом – это собственность корпорации Хорнст Ховер, и мы сами будем решать, как с ними распорядиться», – заявил Халши, глядя в наглые раскосые глаза. Владелец верфи хотел было поспорить, но в последний момент передумал и, скрипя сердцем, отдал команду дроидам-погрузчикам начать погрузку контейнеров в грузовой трюм Ратуса. Одержав очередную победу над Аширцем, Халши, вполне довольный собой, начал прокручивать в голове предстоящую модернизацию ПКО корабля. Полученный от ОДО проект предполагал установку СВ-10, но аширских скорострелок в наличии не было и как выходить из этой ситуации пока было неизвестно. В какой-то момент в сознании инженера возникла цепочка ассоциаций, заставивших его обратиться к хозяину верфи с вопросом. «Заработать хочешь?» Хуфи встрепенулся и утвердительно мотнул головой. Халши в двух словах рассказал Аширцу о возникших проблемах с модернизацией ПКО. Владелец верфи на минуту задумался, затем выпал из реальности и задействовал свою нейросеть. «Я могу решить твою проблему», — заявил Хуфи, вернувшись в реальный мир. «Есть возможность за недорого выкупить СВ-10 у местных военных, но придется отблагодарить одного человека из администрации системы». Халши был в курсе отпилов и откатов, которые практиковали граждане директората Ашир, поэтому предложение Хуфи его не удивило. «Мне нужно 30 СВ-10 в полной комплектации», — Халши немного подумал и добавил. «Двойной боекомплект тоже был бы не лишним». Хуфи вновь выпал из реальности и пару минут с кем-то совещался. «За все 3 миллиона кредитов», — объявил владелец верфи, закрыв канал связи с неизвестным собеседником. Хозяин верфи выставил цену чуть меньше рыночной, поэтому Халши тут же согласился. Ушлый аширец довольно осклабился и запросил аванс в половину цены. Без ведома вариха распоряжаться такой суммой инженер не мог, поэтому он запросил с ним связь. Запрос связи от Халши застал вариха в кабинете. В течение последних пары часов он пытался связаться с Турписом. Сектант на запросы связи не отвечал и текстовые сообщения игнорировал. Такое положение дел выводило Вариха из себя, оставив все его планы под угрозу. «Какие-то проблемы?» — поинтересовался Варих у возникшей перед ним голограммы инженера. В его голосе явно слышались нотки раздражения. Халши в ответ коротко сообщил о предварительных договоренностях с владельцем верфи. «Заключи с Хуфи контракт и заплати ему аванс». С этими словами Варих перевел инженеру 1,5 миллиона кредитов. «Еще меня интересуют штурмовики «Ангри». Я бы взял десяток машин с минимальным износом». Голограмма Халши на пару минут замерла, давая понять, что инженер с кем-то общается в реальном мире. «Чиновник в администрации системы может списать не больше 5 истребителей», сообщил Вариху инженер, завершив переговоры с владельцем верфи. «За каждый он хочет по 500 тысяч кредитов». Варих быстро просмотрел рыночную цену в центральных мирах директората Ашир и тут же согласился на предложенные условия. Отправив инженеру очередной задаток, он с сомнением в голосе поинтересовался. С чего бы такая щедрость у выходца из Галифата и Аширца? Сама постановка вопроса вызвала у Халши непроизвольный смешок. О скупости этих двух народов в содружестве ходили легенды. С трудом подавив себе желание рассмеяться, инженер пояснил. В системе ФАСОР идет перевооружение стационарных боевых платформ на более продвинутые системы вооружения. Чиновники из администрации системы под это дело списывают нужное им оборудование и продают его на сторону. Перебив собеседника, Варих с сомнением в голосе заявил. «Штурмовики «Ангри» — это корабли 4-го поколения. Их нереально списать под видом устаревшего вооружения». «Человек Хуфи пойдет другим путем». Халши сделал театральную паузу и с довольным видом продолжил. «Он просто включит 5 штурмовиков в список потерь, понесенных во время боя с рейдерами нелюдей». «Для кого-то коррупция – зло, а для нас – благо», – философски заметил Варих и, попрощавшись с инженером, закрыл канал связи. Вопрос с закупкой вооружения для модернизации «Ратуса» решен. Осталось провести необходимые работы по их установке, и можно будет выдвигаться в систему «Сахмудин». Размышления Варина были прерваны появлением в кабинете Тороса. Лидер наемников поприветствовал своего работодателя и озвучил предложение по увеличению команды «Ратуса». «Ты уверен, что твой мохнатый друг заслуживает доверия?» Варих приложился к чашке с остывшим каасом и пристально посмотрел на Тороса. «Не хотелось бы получить в самый неподходящий момент заряд плазмы в спину». «За него я ручаюсь, как за самого себя», — Торос в эмоциональном порыве ударил себя в грудь. «Я жизнью ему обязан». «Ну, раз так, зови Ерморца и его команду на Ратус. Хочу с ними лично провести собеседование». Торос в ответ довольно осклабился и отправил приглашение Цаги. Смотрины кандидатов в команду проходили в ремонтном доке Ратуса. Отряд наемников прибыл на хагданском гражданском челноке проекта «Ларет». Как только малый корабль занял парковочную платформу, из него вышла очень колоритная компания из 6 разумных. 3 ерморцев, мрзина и 2 нихонок. «Прям зверинец какой-то», — подумал Варих, глядя на потенциальных кандидатов в работники. «С такой командой в республику Хагдан точно не заявишься. Хотя, что я забыл в этом рассаднике ненависти и интриг?» С ерморцами и мрзином у Вариха вопросов не возникло, а вот наличие в отряде нихонок вызвало неподдельный интерес. Этот народ отличался своей агрессивностью и нетерпимостью к чужакам. Имел клановое устройство, постоянно воевал не только с внешним противником, но и между собой. Кланы постоянно соперничали за лидерство, ресурсы и жизненное пространство. Время от времени флот Содружества ставил на место тот или иной клан, набравший силы и возомнивший себя завоевателем. Обычно после хорошей трепки активность нихонцев резко падала, и соседние с их домашней системой несколько лет чувствовали себя в безопасности. Затем очередной клан поднимал голову, и все начиналось сначала. Мужчины-нихонцы фанатично чтили свои традиции, всегда сражались до последнего и нередко убивали себя, дабы избежать плена. Они не представляли свое существование вне клана, поэтому среди наемников их никто никогда не видел. Женщины-нихонки сражались наравне с мужчинами, но в иерархии клана находились на более низкой ступени. Если клан по каким-то причинам сильно слабел, среди конкурентов тут же находились желающие усилиться за его счет. В большинстве случаев междоусобица заканчивалась уничтожением слабого клана и захватом его имущества. Женщины, дети и старики вырезались наравне с мужчинами. Те из них, кто чудом выживал, старались убраться подальше от своих соплеменников. Из задумчивости Вариха вывел Торос, начав ритуал знакомства. «Это Цаги». Лидер наемников указал на самого рослого ерморца. Он старший в отряде и представляет его интересы. Варих Широкан, в свою очередь, представился Варих. Владелец этого корабля и ваш потенциальный работодатель. После небольшой заминки стороны приступили к предметному разговору. Стандартный контракт на год, условия такие же, как у Тороса и его людей. Варих сбросил ерморцу инфопакет с контрактом и продолжил. Если договоримся, готов выделить аванс на амуницию, оружие и базы. Цаги просмотрел инфопакет, разослал копии членам своего отряда и заявил. «У нас есть малый корабль и платформы с тяжелым вооружением. В связи с этим оплата за услуги должна увеличиться вдвое. За гражданский челнок я платить точно не буду, а вот если пойдете пилотами на Ангри, доплату гарантирую». Торос, явно озадаченный таким предложением Вариха, удивленно на него посмотрел, но комментировать его слова не стал. Ерморец же, посовещавшись со своими людьми, ответил согласием, запросив аванс на закупку необходимых баз знаний. Варих согласился на условия Цаги, и стороны заверили контракты своими личными идентификаторами. После того, как формальности были улажены, новички отправили в жилой сектор корабля, а Варих с Торосом в рубку. По пути в командный центр Ратуса лидер наемников решил прояснить непонятный для него момент и обратился к Вариху с вопросом. «Ты решил посадить новичков на Ангри?» В ответ Варих еще больше озадачил Тороса. «Я не буду продавать лифеи. Нам пора расширяться и увеличивать свой военный потенциал. Мне надоело зависеть от чужой военной помощи и ждать, пока ее нам соизволят оказать». «Значит, Турпис не будет участвовать в акции с рудовозом». Торос нахмурился, стараясь скрыть свое разочарование. «Без его поддержки вероятность неудачи вырастает в разы». «Это еще почему?» Варих остановился и зло посмотрел на собеседника. «Ты и твой мохнатый друг имеете большой боевой опыт. Я не вижу препятствий для выполнения поставленной задачи. Или я нанял не тех людей, мне стоит поискать кого-то более подходящего?» Поняв, что погорячился в оценке ситуации, Торос поспешил немного отыграть назад. «Мы с Цаги хороши, когда речь идет об открытом противостоянии, а спецоперация – это не наш профиль. Турпис и его бойцы в этом вопросе харша съели, а у нас нет ни опыта, ни подходящей амуниции с вооружением. Брать на абордаж рудовоз не придется». Варих слегка успокоился и тоже сбавил обороты. «Наша задача – его удержать. Надеюсь, на это вы с ерморцем способны?» «Если все заранее продумать и хорошо подготовиться, то поставленную задачу выполним с гарантией», — заверил Вариха лидер наемников, «всем своим видом демонстрируя уверенность в себе и своих силах. С тебя данные по рудовозу и закупка всего необходимого». «Халши закончит работы по модернизации ратуса в течение суток. Я решил не экономить и все работы провести на верфи Хуфи. Это позволит значительно быстрее покинуть систему Фасор». Варих на пару мгновений задумался, затем добавил. «Через 10 часов жду от тебя предложений по обороне моей собственности и заявку на необходимую для этого амуницию и вооружение». Торос согласно кивнул, и собеседники бодро зашагали в сторону командного центра корабля.